Глава 23. Эйсон, Сесерия. Удачно, не привлекая ничего внимания, покинул вражескую столицу и притаился в месте, где скоро, надеюсь, откроет во второй раз портал. Было о чем поразмышлять. Король Сесерии велел меня убить по просьбе принца. И, в принципе, и сам желает того же. Это плохо. У меня уже тянутся руки его грохнуть. Но король не хочет убивать Джоан и препятствует наследному принцу это сделать. Это хорошо. Такой король Сесерии нам очень даже нужен. Если даже придумать, как грохнуть короля, то принц сам станет королем, и вот тогда его ничего не будет сдерживать от того, чтобы послать убийцу по душу Джоан. Это совсем никуда не годится, да и про меня он тоже точно не забудет. После такой бурной ночи спать хотелось зверски, да и голова раскалывалась от полученной от призрака информации. Но я не был уверен, что именно сейчас лучшее время для того, чтобы заниматься анализом моих непростых отношений с правящей династией Сесерии. Но чем еще заниматься в ожидании портала на вражеской территории? Точно, составлением отчета о якобы узнанных сегодня новостях. Так, я обещал капитану притащить добытую еще вчера информацию о мобилизационном потенциале Сесерии. Ну так и нужно изложить все это на бумаге. А то, что я узнал сегодня, а узнал я шокирующе много, я приберегу для других случаев. И так уже меня в шпионаже на Сесерию подозревают, нечего подкармливать их подозрения обилием слишком важной информации. Так и чувствую я себя неважно, устал все же от наблюдения, что мне на хвост посадили, сбежал. Пожалуй, стоит рассосать драже с эликсиром, когда буду входить в портал. А то начнутся всякие расспросы, а я себя неважно контролирую. А под этим эликсиром у меня никаких эмоций не будет. Нечему меня и выдать в качестве реакции на провокационный вопрос. В условленное время портал открылся, и я, закинув драже в рот, метнулся к нему. Голову помощника главы шпионов прихватил с собой. Прикопаю где-нибудь неподалеку от лагеря. Не бросай же ее здесь. Если найдут, могут начать следить получше за окрестностями столицы. А оно мне надо? Я, вполне возможно, до конца войны еще не раз и не два сюда наведаюсь. Драже еще не начало как следует действовать, когда я вышел из портала, поэтому я очень удивился тому, что увидел. Встречало меня человек 30, хотя все и стояли метрах в 50 от портала. Это правильно. Мало ли, взрывчатку внутрь забросят, если меня поймали и выведали, где будет открыт портал. Причем часть встречавших было явно людьми непростыми. Достаточно сказать, что уже хорошо известный мне генерал стоял около группы людей, полусогнувшись, в угодливой позе, в какой я его раньше никогда не видел. Так что он явно тут не самый главный среди них. Был тут и капитан, но он вообще стоял на отшибе, явно переживая из-за своего низкого статуса. По позам людей мне стало понятно, что в этой группе минимум двое людей выше генерала по статусу, все остальные сгруппировались вокруг них. Сделал несколько шагов, люди расступились и стали хорошо видны обе высоких персоны. Первого я тут же узнал. Портреты принца Тибора висели повсюду в академии. Он как бы и недавний выпускник Академии, и член правящей семьи. Сразу два веских основания. Ну и здесь он еще и мой начальник, глава третьего корпуса, при котором я состою. А вот про второго мне ничего известно не было, хотя по дорогому гражданскому костюму понятно, что это кто-то из чиновников, высших чиновников. Обе группы отличались еще и по одежде. В группе принца все, как и он, были в военной форме, а вокруг чиновника все были в штатском. Сразу направился к ним. Пока дошел, драже уже подействовало, растворив сожаление, что я его вообще рассосал. Оно мне явно сейчас не пригодится. Такой делегации не встречают того, кого подозревают в чем-то плохом. С другой стороны, тут люди немного расступились, и я увидел двух марконов, наверное, из свиты принца. Так что все же не зря рассосал это драже. Теперь они не почувствуют мою ненависть к ним. Холодное спокойствие охватило меня. Я остановился в 10 метрах перед принцем и поклонился, как и положено по этикету. «Ваше высочество, принц Тибор, рядовой Эйсон, разведка». «Наслышан о тебе, Эйсон. Собственно, сегодня все только и говорят о тебе», — ответил мне принц. «Надеюсь, только хорошее, ваше высочество». «А ты за словом в карман не лезешь, это хорошо», — одобрительно улыбнулся принц. «Говорят, ты сегодня обещал принести что-то очень ценное, не менее ценное, чем после прошлой разведывательной миссии. Но если не получилось ничего страшного, я уже наслышан о том, насколько ситуация в столице осложнилась. Видимо, поэтому ты и задержался». «Почему же, ваше высочество? Вот мое донесение». Я шагнул к принцу, но не вплотную, не тот у меня статус, чтобы близко подходить. По кивку принца генерал бросился вперед и выхватил бумагу у меня из рук. Правда, когда принц взял донесение в руки и бегло ознакомился с текстом, то сразу же передал его другому человеку, тому самому богато одетому чиновнику, вокруг которого суетилась вторая группа людей. Тот внимательно все прочитал, наморщив лоб. «В высшей степени интересно, Эйсон», — поднял он глаза на меня. «Не буду спрашивать, как ты это достал. Спрошу лишь, не желаешь ли ты перейти на работу ко мне? Я глава шпионской службы Его Величества короля Драска Великодушного, лорд Жерден. Обещаю тебе быструю карьеру и содействие во всех твоих вылазках. А также с момента перехода ко мне сразу станешь эсквайром». Думал я недолго. Король отправил меня в армию, и служба в армии была моим условием женитьбы на Джоан. А шпионская служба — это гражданское ведомство. Хотя и звучит это странно, учитывая, чем оно занимается, но это так и есть. Поэтому мне со шпионами не по пути. Да и война закончится, я тут же вернусь в академию доучиваться. Какая у меня может быть карьера в шпионской службе за пару месяцев? А больше война вряд ли продлится. Ну и предложенное лордом низшее дворянское звание эсквайра мне тоже ни к чему. Я его и так получу автоматически, когда закончу учебу в академии. «Благодарю за предложение, лорд Жерден. Оно очень лестное», — ответил я. «Но вынужден его отклонить. Армия делает для меня все, что мне необходимо, чтобы чувствовать себя на своем месте». И тот самый генерал, который недавно вместе с капитаном пытался разоблачить меня как шпиона, перетряхивая мои вещи и посылая следить за мной во время вылазки, явно обрадовался, когда это услышал. И когда обе свиты проследовали дальше по своим делам, утратив ко мне интерес, он отстал от принца, вернулся ко мне и сказал: «Молодец, парень, далеко пойдешь. Ты сделал правильный выбор, не согласившись уйти из армии. Я обязательно похлопочу у принца Тибора, чтобы тебя как следует наградили за эти вылазки». «Рад стараться, сэр», — вытянулся я перед офицером. Он убежал вслед за принцем, а я скептически ухмыльнулся. «Ну да, наградят они меня. Небось, вручат какой-то подарок в пределах полусотни-сотни золотых монет. Надо будет очень постараться, чтобы изобразить радость на лице в этот момент». Лорд Жерден, военный лагерь. Лорд Жерден шагал к месту, где для него откроют обратный портал в столицу. Рядом с ним шел его заместитель, граф Шерха. Остальным членам своей свиты лорд взмахом руки велел предстать, что означало, что разговор у них двоих сугубо конфиденциальный. «Крайне интересный молодой человек, крайне», — сказал он своему заместителю. «Чем именно? Тем, что он так удачлив?» «Удача тут ни при чем. Тут интереснейшее сочетание личных качеств и какой-то очень интенсивной тренировки, которые его подвергали на протяжении многих лет. А также налицо факт, что он из очень богатой семьи, судя по всему, так что полностью исключено, что он вражеский шпион. Таких богатых шпионов в природе не бывает. Ты же знаешь, Шерха, что у меня есть артефакт, позволяющий видеть сквозь ткань. Так вот, на парне такая любопытнейшая коллекция артефактов, которую обычно можно увидеть только на королях и наследных принцах крупных держав. А два из тех артефактов, что он носит, можно продать на любом королевском аукционе минимум за 100 000 золотых монет каждый. Да и еще есть масса всего любопытного. Да тот же медальон чести из Крахта. Вот уверен, полностью уверен, что он сам добыл этого монстра. «А что за личностные качества такие у него интересные?» — спросил Шерха, и лорд понял, что его заместитель не знает, что за монстр этот Крахт, иначе не остался бы к этому факту равнодушен. «Ну, как считаешь, психопат и убийца — это обычная комбинация для студента Королевской Академии Магии?» «А почему вы считаете, что он психопат и убийца?» «Да он так выглядел, когда мы беседовали. Но сам подумай. Длительная опаснейшая вылазка в забитую патрулями вражескую столицу. Смог эвакуироваться только с запасным порталом. Из этого следует, что легкой прогулки не получилось. Вернулся с ценными сведениями, значит, он там не прохлаждался. После такого можно состариться на пару лет, посидеть и выйти из портала с дергающимся от нервного тика глазом. А этот парень... Да, видно, что чертовски устал, но у него ни одна жилка на шее не дергалась от волнения. Спокойный, как удав. Меня всегда учили, бойтесь спокойных людей, они самые опасные. И, ах, да, еще одна мелочь. «Какая, сэр?» «Вы же заметили, что кроме сумки у парня был еще и мешок. Так вот, в нем лежала отрезанная человеческая голова. Даже и не хочу думать, кому она принадлежала и что он собирается с ней делать». «Думаю, сэр, нужно обязательно доложить об этом королю». Шерха был поражен до глубины души. «К чему?» — удивился лорд. — Парень же женится не на его дочери, а на племяннице. К тому же то, что он психопат и убийца, не означает, что он ее убьет. Карьеру любят делать и психопаты, и убийцы. Думаю, ничего этой Лоррейн не угрожает. Эйсон в военной лагере. Моя длительная беседа с помощником главы шпионов всей серии снабдила меня морем полезной информации, но в нынешней ситуации войны с этим королевством самое важное значение имело то, сколько чиновников в нашем королевстве снабжают врагов важной для них информацией. Был у меня соблазн сразу слить эту информацию, благо и сам глава наших шпионов появился лично в лагере, но интуиция говорила, что никак не нужно этого делать. Слишком уж много полезной информации тогда было бы получено от меня, а я бы слишком засветился в нашем королевстве. А это бы означало, что слишком многие бы узнали о моих успешных вылазках во вражескую столицу. После такого объема ценнейшей информации мое имя начнут трепать языком и гражданские. Стоит дойти этой информации до Сесерии, она дойдет, ведь вместо тех шпионов, что я разоблачу, у них обязательно появятся новые, и им все станет ясно по поводу того, кто резвился во дворце у наследного принца и кто убил их высокопоставленного разведчика. Они меня и так убить хотят из-за Джоан, а после такого точно удвоят усилия. Ну и в целом не стоит, чтобы мои способности в области скрытого проникновения стали известны слишком широкому кругу лиц. Война закончится, а мне по-прежнему нужно будет периодически посещать хранилища серьезных кланов без их ведомства. Вовсе не нужно, чтобы меня рассматривали их аналитики во время поисков виновного во взломе как одного из основных подозреваемых. Потому как если не переходить известные пределы в добыче информации, на моей стороне сейчас военная тайна. Никто просто так не будет трепать языком об успешном разведчике, опасаясь, что о нем узнают вражеские шпионы, и будет дан приказ о его ликвидации. А после войны, тем более, все поспешат окунуться в привычные развлечения мирной жизни, чтобы побыстрее забыть об ужасах военного времени, и я тут же и выпаду из поля зрения моих командиров. Поэтому информацию о семерых шпионах Сесерии в нашем королевстве, двое из которых занимали достаточно высокие позиции в нашей армии, а один и вовсе отирался неподалеку от короля, лорд-хранитель королевской опочивальни, я решил передать анонимно и воспользоваться для этого помощью Джоан. Ну и соскучился, конечно, как без этого. Вроде бы мы и недавно общались, но любая серьезная вылазка в тыл врага, пусть и недолгая, по интенсивности переживаний, может быть смело засчитана за несколько дней мирной жизни. Впервые воспользовался услугами нашего армейского переговорного пункта. Соединили нас быстро, но я сразу объяснил Джоан об особенностях такого общения, проинформировав, что рядом со мной стоит военный маг, и намекнул на то, как было здорово пообщаться с ней недавно. Джоан у меня умная, сразу поняла, на что я намекаю, и быстро свернула разговор. Ну, а я поспешил на окраину лагеря, поискать местечко, где смогу переговорить с ней без посторонних ушей. Новый коммуникационный портал открылся через 15 минут. Я уже как раз сидел в густых зарослях в 200 метрах от нашего лагеря. Повезло, наткнулся на заросли вечно зеленых деревьев, и в них вполне можно было рассчитывать на уединенность. Пару минут поговорили о том о сём. Вот как же расстояние, тот факт, что я на войне, а Джоан в мирной столице, меняют характер общения. Девушка вела себя непривычно мягко, и создавалось совершенно четкое впечатление, что она, если что, готова расплакаться. Переживает за меня, понятное дело, теперь точно ясно, что я ей интересен не только как источник множества ценных знаний по магии, но и как парень. Ради выяснения одного этого факта уже стоило идти на войну. Но затем я перешел к делу. «Помнишь, как мы работали с трафаретами?» — сказал я ей. «Есть очень важная информация, что должна попасть в нашу разведку как можно быстрее и анонимно о вражеских шпионах в нашем королевстве». «Понятно». Джон тут же перестроилась на деловой лад. «Говори, что и как делать». Продиктовал ей все имена и должности вражеских шпионов. Договорились, что она сделает все максимально быстро. На этом и закончили наш сеанс. Ну а после этого я вернулся в свое подразделение и дал Анри для раздачи солдатам еще 2 защитных артефакта из свежих трофеев. Потом полежал немного, войдя в транс. Хотел обновить еще одну часть информации, о которой рассказал мне недавно призрак. Выйдя из него, я составил список тех, кого уже сейчас можно убивать при случае, включив в него всех, кто был по указанию шпионской службы Сесерии вовлечен в отправку убийц по мою душу и содействие им. Эти люди, несомненно, будут и в дальнейшем привлекаться к таким попыткам, поскольку они уже собрали обо мне какую-то информацию, а чем больше организатор убийства знает о тебе, тем легче ему осуществить успешное покушение. Конечно, специально, пока идет война, я не буду этим заниматься, но я верю в случайные совпадения, так что заранее должен знать эту информацию. Зная имена и как они выглядят, на нужных людей можно наткнуться и на поле боя, и во время очередного визита во вражескую столицу, да и после войны, в тот момент, когда они окажутся среди очередной партии подосланных ко мне убийц. Если уж король Сесерии решил меня убивать, то вряд ли он остановится.